Тонкая критика сумеет отличить, где свое, где чужое, кто прав, кто виноват, кто лжет, кто говорит правду, где искусство, тонкость, хитрость, ложь и где простота и истина. Станем мы разбирать, как поссорились между собой у каких-то два литературных Иван Иванович и Иван Никифорович. Кому охота? Ваши сочинения не стоят старого ружья и свиньи Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Они и не доживут до будущего поколения, а вы тут обращаетесь к следующему поколению, скажете вы. Позвольте, позвольте, ведь и в рассказе Гоголя дело не в ружье и не в свинье, а в них самих, то есть в Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. И то не как в двух мелких помещиках, а как в двух человеках. От этого ведь вы и интересуетесь ими. А в сущности, что кому за дело до двух маленьких провинциалов? Как и за что они поссорились? Но вы, однако, не пренебрегаете этой картиной их нравов и быта, написанной мастером, точно так же, как и другими в этом роде, например, старосветскими помещиками и прочими неважными личностями, но все же людьми. Стало быть, и в споре, и у нас с Тургеневым поучительны и важны не сочинения наши, а нравы нашей эпохи, закулисная литературная сторона, даже, полагаю, необходима для истории беллетристики, вся эта мелкая возня в муравьиной куче. Разъяснение этих мелочей ведет к отысканию правды, а правда, где бы и в каком бы виде и маленьком деле ни явилась, всегда вносит свет, следовательно, и улучшение, прогресс в дела человеческие. Но это, полагаю, вы, читатель, знаете и без меня, и, конечно, лучше меня. Это первая причина, по которой я вздумал с великим отвращением и против своей воли изложить всю эту историю на бумаге. Зачем же излагаю? Из любви к правде, спросит читатель, и только? Полно. Так ли? Не о себе ли я хлопочу? Нет, не для одной только истины. Хотя и одна эта причина достаточна, чтобы приняться за перо. Их несколько, есть и важнее причины. Не для себя ли я хлопочу? То есть вы думаете, не хочу ли я стащить Тургенева с моего места, а себе возвратить похищенное? Пасибет, не так глуп. Я знаю, что с воза упало, то пропало. Для меня все пропало. Нет, я и теперь при жизни мало хлопочу о своей литературной репутации, хотя и самолюбив, но как-то странно проявляется мое самолюбие. Когда вдруг меня одобрят, умно, тонко, приятно, я делаюсь точно пьян от удовольствия, а потом это скоро, как хмель, и проходит. Наступит анализ, сомнение. Потом нервы упадут, и я впадаю в апатию, и ничего мне не нужно. Зачем же мне лезть на пьедестал после смерти? Может быть, ты сам, скажут далее, из натасканных воротников, шапок и муфт сшил соболью шубу, и теперь хочешь приписать это другому? Ну, возможно ли, чтобы Тургенев, этот скромный, приличный, бархатный, тихий, передал целый роман, чтобы иностранцы решились писать, и так далее. «Все возможно», — скажу я. «И мне защищать себя не только против Тургенева, но и против его союзников трудно. Все против меня». «Et toutes les apparences sont contre moi». Забежали вперед, написали, а мне мешали. Может быть, помешают, если бы я захотел опять писать, но все же правда останется правдой, как ее не искази. Мое положение, так сказать, трагическое. Все прошлое против меня. А далее писать не могу по летам, по охлаждению, по утомлению, наконец. И потому, что я много написал, даже все, что мне суждено было написать, две-три эпохи русской и своей тоже жизни. Смотри мою статью «Моим критикам». Что же мне теперь делать? Терпеть и молчать, конечно. Это и есть то, что называется крест. Следует нести его.